далеких краях был бы я сейчас, чтобы пережил сколько еще раз, если бы не ты, если бы не ты. Ты в сердце постучал, а я не открывал, а ты не уходил, ты все терпел и ждал. Знаешь, ты коснулся меня. Я зажигаю для тебя огни, я обрываю эти корни. Зажги меня своим огнем, зажги. Спаси меня, Господь, и сохрани. Пускай зажгутся для тебя огни, и оборвутся эти корни. Зажги людей своим огнем, зажги. Спаси народ, Господь, и сохрани. Вижу все вокруг, ты теперь мой царь, и ты теперь мой друг. Слышишь, для меня это важно. В сердце у меня боль за тех людей, у которых нет внутри любви твоей. Теперь я понимаю, что ждет этот мир. Я зажигаю для тебя огни, я обрываю эти корни. Зажги меня своим огнем, зажги. Спаси меня, Господь, и сохрани. Зажгутся для тебя огни, и оборвутся эти корни. Зажги людей своим огнем, зажги. Спаси народ, Господь, и сохрани. Если бы не ты, если бы не ты.